«Вы из первой эмиграции», — понимающе кивнула хозяйка бюро. «Да, говорят, теперь почти всех желающих выпускают в гости на Запад. Вот я и хочу пригласить к себе всех, кто у меня еще остался в России». На самом деле у графини в России не осталось ни одной живой души. «Так вы мне поможете?» «Нет проблем. Напишите письма по-немецки и приносите, а мы их переведем и напечатаем». «А нельзя сделать это поскорее? Я могла бы прямо сейчас написать эти письма и оставить их вам для перевода». «Вы хотите писать их здесь и сейчас, если это не помешает вашей работе?» «Да нет, нисколько», — пожала полными плечами хозяйка. Но видно было, что ей не по вкусу намерение посетительницы расположиться со своей писаниной прямо у нее в бюро. «Я только попрошу вас сесть вон за тот столик в углу, там вам никто не будет мешать». Апраксина послушно пересела за столик в отдаленном углу. Место оказалось удобным, отсюда она могла наблюдать за происходящим в бюро. «Сколько всего будет писем?» — спросила Мириам Фишман. «У меня больше десятка кузенов и кузин — это те, кто остался в живых. Они все откликнулись и написали мне после стольких лет молчания». «Перестройка», — усмехнулась Мириам Фишман. «Вот все так скоренько и перестроились. Лет 10 назад они навряд ли признались бы, что у них есть родственница за границей. И вы всем им хотите разом послать приглашение?» «Ну, конечно, меня так обрадовали их письма. Послушайте меня». «Не делайте этого ни в коем случае», — сказала Мириам Фишман. «То есть письма с приглашением вы можете послать всем сразу, но потом, когда они выразят согласие приехать, они, конечно, выразят. Официальные приглашения посылайте им на разное время, иначе они могут нагрянуть к вам все разом, и это будет очень хлопотно». «Но, может быть, им было бы удобно и приятно собраться всем вместе у меня в гостях? Но это будет неудобно вам. Я имею опыт на этот счет». «Люси, Гуля, прервитесь-ка на минутку». Последнюю фразу она произнесла по-русски. Обе машинистки подняли головы и сняли наушники. «Вот эта дама имеет кучу родственников в Союзе и хочет им всем послать приглашение в одно время. Скажите ей, что вы об этом думаете. Только говорите по-немецки, она по-русски не понимает». «С чего это ей вздумалось приглашать всех скопом?» — спросила маленькая востроносая брюнетка. «На свадьбу вроде поздновато, а на собственные похороны рановато». «Чему ты удивляешься, Гуля? Она из первой волны хочет пригласить свою родню из России, и потом наверняка сама к ним поедет». «Ах, ностальгия!» — злорадно протянула Гуля. «Ну-ну, тогда ей лучше не мешать, пусть всех приглашает сразу. Родственнички ее скоренько от ностальгии-то вылечат». «Гуль, ну почему ты такая вредная? У тебя у самой сейчас трое в гостях», — сказал ее коллега. «Трое в гостях, не считая собаки, Люсенька. Кажется, хозяин скоро выселит меня из квартиры». Я им намекала в письме, что в нашем доме не разрешается держать собак, но они почему-то решили, что на собаку гостя это правило не распространяется, и решили меня порадовать. «И как порадовали, хорошая собака?» — спросила Мириам Фишман. «Французский бульдог. На улице прохожие из-за бойцового пса принимают, шарахаются и грозят полицией. Но с собакой я быстро нашла общий язык, а вот с роднёй... Сидим на кухне, как в Москве сидели, и спорим, спорим до бесконечности, целые ночи напролёт». Она повернулась к Апраксине и перешла на немецкий. «Послушайте, не делайте этой глупости, не приглашайте всех русских гостей сразу». «Почему же?» — удивилась Апраксина. «У меня свой дом, а люди из Советского Союза, как я слышала, неприхотливы. Если у вас свой дом, так отчего не пригласить хоть 5 человек сразу?» — благодушно сказала Люся и добавила по-русски, особенно если денег не в проворот. «А этот еще взяла?» — подняла брови Мириам Фишман. «Ну как же, свой дом». Потом Люся снова обратилась по-немецки к Апраксиной. «А вы вот что сделаете. Каждой семье выделите комнату и поставьте всем раскладушки. Покажите, где у вас кухня, холодильник и стиральная машина. И пускай днем все живут сами по себе, а вечером собирайтесь в гостиной для общения. Я примерно так и делаю, хоть у меня нет своего дома, а только 3-комнатная квартира. 2 комнаты гостям, а в одной мы с мужем. Ну, а вечерами мы собираемся на кухне, естественно». «Тебе хорошо», — проворчала Гуля, — «а у меня всего 2 комнаты. Спальня гостям, сама сплю в гостиной на диванчике, рядом пес на коврике, а хочешь уединиться, пожалуйста, в ванную. У меня теперь там и книги лежат, чтобы можно было почитать в тишине и покое. И все-таки, девочки, какое это счастье, что они могут теперь вот так почти запросто к нам ездить. Кто бы мог подумать, ведь расставались навечно. Можно сказать, до встречи на страшном суде расставались». «Ходят слухи, что скоро и нас пускать будут», — заметила Мириам Фишман. «Ну, это вас пустят, которые по израильской визе на историческую родину ехали, да не доехали. А нас, которых КГБ насильственно эмигрировало, навряд ли скоро впустят. Разве что еще 10 лет, если вся эта перестройка до того не накроется». «Типун тебе, Гуля, на язык! «И два под язык», — сказала Люся.